Глава третья. Первое, что я сделал на следующий день, это оторвал доски от двери той единственной заколоченной комнаты, в которой только и мог скрыться малый человек, если он был существом из плоти и крови. Гвозди заржавели, филенки на двери были целы, в комнате лежал пласт пыли на три пальца. Там никто не мог спрятаться. И я снова заколотил дверь. Потом я обследовал все комнаты в другом крыле и убедился, что скрыться там тоже негде. Над коридором, где я слышал шаги, был чердак, на котором также не было следов. Справа была дверь в мою комнату и комнату хозяйки, затем шла глухая стена и за нею парк. От всего этого у меня голова пошла кругом. Неужели действительно существует на свете нечто сверхъестественное? С этим я, закаленный афеист, никогда не мог согласиться. Мне пришла в голову мысль, что надо пойти в библиотеку и узнать, наконец, что это за дикая охота, о которой мне было неудобно расспрашивать хозяйку. Кстати, я надеялся отыскать там какой-нибудь старый план дома, чтобы потом начать методические поиски. Я знал, что иногда в старых дворцовых стенах были специальные устройства, так называемые слухачи, то есть тайные пробоины. В них обычно замуровывали голосники, особой формы кувшины, которые усиливали звуки. Благодаря им хозяин, находясь в одном конце дворца, мог хорошо слышать, что говорят гости или слуги в противоположном. Возможно, и здесь было что-то похожее. Какая-нибудь экономка расхаживала ночью на первом этаже, а шаги ее были слышны здесь. Это была слабая надежда, однако чего не случается. И я направился в библиотеку, которая размещалась между первым и вторым этажами в отдельном крыле. Редко мне случалось видеть такие запущенные комнаты. Паркет выбит, огромные окна в пыли, люстры под потолком, в пыльных чехлах. Пожалуй, это была самая древняя часть дома, замчище, вокруг которого потом возник дворец. Это пришло мне в голову, когда я увидел перед самой библиотекой странную комнату. И здесь был камин. Но такой огромный, что можно было зажарить зубра, даже гнезда для вертелов еще остались в его стенах. Окна маленькие, из цветных стекол, стены грубо оштукатурены, на потолке перекрещиваются тяжелые квадратные балки, покрытые продымленной резьбой, а на стенах старое грубое оружие. Словом, это была комната тех добрых старых времен, когда паны вместе с холопами собирались в одном зале и сидели у огня. Пани и черединки пряли, пан играл с хлопцами в 12 пальцев или в кости. Ах, идилличные старые времена! Правда, тот самый пан мог, когда замерзнут в засаде ноги, отогревать их во внутренности холопа, которому накануне проиграл в кости. Но ведь это мелочи. На это обращают внимание только сентиментальные хлюпики. Простите меня, уважаемые читатели, что я не могу пропустить ни одной комнаты, чтобы не рассказать о ней. Что поделаешь, на старости лет человек становится болтливым. К тому же вы никогда не видели и не увидите подобного, и, возможно, кому-нибудь это покажется интересным. Библиотека была одного стиля с прихожей. Высокие своды, окна на колонках, кресла, обтянутые коричневой от старости кожей, огромные шкафы мореного дуба и книги, книги, книги. Но как пройти мимо них и не сказать вам хотя бы пару слов? У меня сердце замирает при этих воспоминаниях. Старинные пергаментные книги. Книги на первой пористой бумаге, книги на пожелтевшей от старости гладкой, лоснящейся бумаге, книги 17-го столетия, которые сразу узнаешь по сорту кожи на переплетах. Рыжая кожа переплетов 18 столетия. Деревянные доски, обтянутые тонкой черной кожей, на переплетах книг 16 столетия. И название, Боже, какие названия! Катехизис русский. Подлинная хроника Яна Зборовского. Варлаам Индиянин. Притча про Славие. Старые шестодневы. Рукописные сборники древних легенд. Геста Романорум из 200 рассказов. Трищин и Изота. Бава в белорусском варианте. Апофагемы. Речь Мелешки. Это был клад, а более новые манерные книги с длинными названиями, наподобие «Плетение амурное» или «Тысяча способов», коими одарированный кавалер свой предмет к согласию с амурной жадностью своей привести может. Однако хватит, иначе я рискую никогда не окончить своего описания. Я так увлекся книгами, что сразу не заметил в комнате другого человека. А он, между тем, поднялся с кресла и выжидательно смотрел на меня. На его губах была приятная улыбка. Большие глаза ласково улыбались. Одной рукой он стыдливо придерживал на животе халат. Мы представились. Андрей Белорецкий. Игнась Берман Гацевич. «Управляющий», — сказал он тихим, приветливым голосом. «Мы сели. Я смотрел на этого человека с большим интересом. Что могло держать его в этих ужасных болотных ялинах? Деньги их не было, а он, словно стремясь ответить на мои мысли, сказал: «Видите, какие книги? Из-за них я и живу здесь. Книголюб». Книголюб был невысокий, плохо сложенный человек. Лицо его мягкое и нежное, слишком нежное для мужчины 35 лет, поражало неживым румянцем, как у фарфоровой куклы, и вообще он был слишком кукольный. Большие серые глаза, длинные ресницы, прямой нос, тонкие приятные формы губы, пастушок с табакерки. И борода у него росла слабо, как у многих белорусов из нездоровых болотных мест. «Вы, наверное, с северной Минщины?» — спросил я. «О, пан не ошибается, нет. Прежде жил в губернском городе, а теперь здесь. Если бы у меня спросили, какая черта этого человека прежде всего бросается в глаза, я сказал бы: старомодная галантность. Он был прекрасно воспитан. Этот кукленыш воспитан в духе провинциальной шляхетской галантности, которая смешит нас. Когда смотришь на таких людей, кажется, что в их семье дети, играя в прятки, укрывались под широченной в шесть полотнищ шерстяной юбкой бабули, которая вязала чулки или штопала новые носки, чтобы не так быстро продырявились. И однако это впечатление быстро рассеивалось. Что-то пуритански чопорное, жестковатое было в его глазах, в поджатых губах. Но того, что дано, не отнимешь. Он был настоящий знаток книг. Спустя минут 20 я понял это. Более того, я убедился, что этот самоучка знает древнюю литературу не хуже меня, человека с университетским образованием. Поэтому я навел разговор на дикую охоту. Почему пан интересуется ею? Я этнограф. О, тогда, конечно, конечно. Однако вряд ли моя скромная особа сможет рассказать об этом так, как нужно высокому гостю. Может, лучше дадим слово пожелтевшим страницам книг? Пан разбирается в литературном языке 17-го столетия. Артистичным движением, пальцы у него были тонкие, в два раза длиннее нормальных, он открыл один из шкафов. И вот на моих коленях лежит огромный том, исписанный каллиграфическими мелкими коричневыми от старости буквами. Года 1601-го Не было спокою на этой земли. Только что копный судья Болванович дело рассмотрел про убиение и свирепое убиение холопами пана милостивого ихнего Янука Бабаеда, и в иных местах також спокою не было. Дубина по граду Витебскому подходил, под Кричевом и Мстиславом и у нас хлопы смерти и убийства и вред учиняли. 14 панов прибили, и уж без бытности нашей, говорили, еще троих били, так что от этого бития не ведали, яко живы будут. Но вам, наверное, трудно читать такое, поэтому я просто перескажу содержание этой легенды. Дело было в том, что в те времена бунтовали не только холопы, бунтовала и старинная белорусская шляхта, обиженная новыми порядками. В окрестностях болотных Ялин было особенно неспокойно. Здесь, в Ходановской пуще, сидел хромой батька Ярош Штамет, который поддерживал очень родовитого белорусского пана Стаха Горского, что был в родстве через предков с князем Виленским Александром. Этот молодой, честолюбивый человек поставил перед собой цель – добиться самостоятельности. Для этого были все предпосылки – королевская кровь, которая текла в его жилах, тогда это было очень важно, поддержка окрестного дворянства, большая военная помощь, поддержка православных и лесных братьев, талант воина, а главное – ужасная нищета, безнадежное положение крестьян. Молодого главаря во всей округе, уже не стесняясь, называли королем. Но пока он собирал силы и дипломатично туманил головы представителям государственной власти, силы его, как говорила рукопись, достигали уже 8000 всадников, которые частично скрывались в пуще, частично находились при его дворце.